Гарри уже секунд 30 думал, кажется ли ему, или действительно где-то там, вдалеке, появился тот огненный недоносок, который в прошлый раз выжил лишь чудом, своей возможностью летать и отсутствием он и у самого Роуга. Но теперь у Поттера всегда с собой метла, а это значит, что горящий парень от него не уйдет. С такими немного кровожадными мыслями Гарри вопреки всеобщей панике подхватил Флёр под руку и потащил за собой на буксире, не слушая возмущения остальных в компании. «Роуг, куда ты меня тянешь?» «Мадам Максим же сказала, я чувствую, это тот же гондон, что и на чемпионате», бросил парень, продолжая тянуть девушку, которая упиралась уже просто ради проформы. «Пришел, видимо, либо закончить начатое, либо взять реванш. Ох уж эти стихийники, ты же справишься с ним?» взволнованно спросила Вейла. «Конечно», он остановился, буквально поставив за руку Флёр перед собой в темном коридоре. «Я сделаю из него прожаренную лепешку из его кишков и говна. Тебе абсолютно нечего бояться». И пока покрасневшая Делакур пыталась найти какой-то ответ, чтобы вроде поблагодарить, но вроде как она до сих пор обижена, наемник был доволен произведенным эффектом, а именно тем, что Флёр даже не думает о том, что он может проиграть. Таким образом, уже даже не тянув, а просто держась за руки друг с другом, они довольно быстро добрались до кабинета директора. Внутри просторной светлой комнаты с большим окном, в котором было четко видно, как один маг безуспешно жарит пламенем защитный купол. Учительский состав в это время о чем-то горячо спорил ровно до того момента, как резко распахнулась дверь, и широким шагом прямо к директору, которая смотрела в окно, скрестив руки за спиной, подошел студент, ведя сокурсницу за руку. «Что вы себе позволяете? Было же четко сказано оставаться на своих местах. Вы понимаете, что сейчас надо выполнять приказы строго как никогда?» «Роуг», не слушая общий поток возмущения окружающих, спросила мадам Максим, понимая, зачем пришел наемник. «Он напал на нас на чемпионате вместе с кучкой вампиров», флегматично ответил Гарри, становясь рядом с директором и принимая абсолютно такую же позу. «Покалеченный, он ушел от меня по воздуху. Ты сможешь нас защитить?» Спустя секундную паузу спросила директор. «Что? Но это же бред. Как этот пацан сможет нас защитить?» Громче всех своим могучим басом возмутился Себас, который искренне не понимал, что происходит. Остальные тоже возмущались, но потише. Те, кто были подогадливее и повнимательней, вообще молчали. Студента назвали вовсе не по имени, что уже говорит о многом, как и магия, которая начинает потихоньку, но все более и более сильным потоком изливаться из него. Довольно давящая энергия заткнула Мара, причем резко и обрывисто на середине фразы. Мадам Максим заметила, как глаза Поттера постепенно из изумрудно-зеленого цвета переходили в ярко-красный, рубиновый цвет. Женщина любила разные драгоценные камни, поэтому на ум поневоле приходили ассоциации именно с ними. Была середина дня, но парень будто начал поглощать свет, а простая темная одежда стала поистине черной. Не было видно стыка разных вещей, лишь сплошная фигура парня с отчетливой тенью, которая плясала какими-то языками, то расплываясь, то собираясь вновь. «Конечно, в этот раз я раздавлю его. Надеюсь, Флёр ничего не грозит, пока меня не будет эти 5 минут», перевел свой взгляд Гарри на Олимпию, которая аж немного вздрогнула. Все-таки атмосфера и внешний вид студента располагали не в меньшей мере, чем интонация и прищуренные красные глаза. Впрочем, мадам Максим быстро взяла себя в руки, сказывается опыт, что ей может грозить в окружении стольких преподавателей. Роуг лишь хмыкнул, исчезнув прямо на глазах удивленных преподавателей каким-то непонятным образом. Непонятным, потому что при аппарации люди делают будто небольшой шажок, а этот парень просто исчез, не меняя позы. В кабинете сразу будто посветлело, некоторым особо уязвимым даже дышать стало легче. Настолько сказался уход раскочегарившегося парня. А вот Флёр, наоборот, резко стало некомфортно, хотя минуту назад этого чувства не было. «Ты чудом убежал один раз и из-за этого поверил в себя?» — спросил первым делом Гарри, появившись прямо перед нападающим, но еще стоя в защитном куполе замка. Поттер решил сначала пообщаться. «Может, удастся вытянуть немного информации?» «Ахахаха!» — явно ненормально рассмеялся пиромант, опрокинув голову и высунув зачем-то язык. Но затем резко вернул башку в обычное положение, начав говорить каким-то вкрадчивым голосом, иногда срываясь на какие-то непонятные интонации. «Знаешь ли, у меня не было особо выбора. В любом случае тебе пизда, а я убью тебя прямо сей Дальнейшее изливание Гарри не слушал, лишь рассматривал полудемона перед собой. Феликс предупреждал, что их вид может впадать в такое безумие, что уж говорить про стихийников типа огневиков, у которых стихия зависит от эмоций больше, чем у остальных. Вот и у этого сейчас во взгляде почти никакой осмысленности, чистая ярость и обещание убить Роуга. Видимо, гордость этого пироманта была очень сильно задета тем поражением. Впрочем, ничего нового. Сколько полудемонов Поттер не встречал, все поголовно, редкие гордецы, не терпящие поражений, как и он сам. Видимо, сказывается демоническое наследство. Ну, там жадность, похотливость, гордыня и по списочку. Чем сильнее полудемон превращается в животное и идет на поводу у инстинктов, тем сильнее на него давит демоническая часть. Например, Гарри последние года два почти не слышит никаких позывов. Единственное, что в случае Лукаса были какие-то легкие подергивания где-то глубоко внутри, но то незначительно, можно сказать, погрешность. А вот этот пиромант, похоже, вообще полностью полетел и еще немного, скорее всего, будет рычать и метить территорию, хотя второе у демонов, даже диких вроде, по слухам, не принято. А первое он уже и так успешно исполняет, параллельно что-то бормоча про то, как он отомстит, бьясь головой об защитный купол. Гарри это надоело, поэтому, когда пиромант в очередной раз замахнулся лбом, его головешку встретил ботинок наемника, который отправил его в свободный несколькосекундный полет, и потом еще немного по земле и кувырком. Поттер думал, что эпопея на этом завершена, осталось только добить, поэтому, быстро добравшись по теням до тела, он даже не ожидал столь резкого отпора на выходе. А пиромант, даже несмотря на то, что на лбу у него огромная вмятина, начал жечь и выжигать все вокруг, буквально утапливая местность в пламени, окончательно проваливаясь в боевую ярость. Несмотря на все это пламя, Роук успел со всего разворота тела ударить огневика прямо в лицо с ноги и уйти обратно под щит школы, мысленно хмыкнув, потому что его атака только что была похожа на швейцарский гамбит, где ферзь выходит со своего места, чтобы забрать коня после размена, а потом самый точный ход – это возвращение королевы ровно на то же место, откуда она уходила. Так и сам Поттер ударил, отошел. Только вот пиромант этого либо не заметил, либо ему было насрать, потому что он, пролетев еще добрые 2 метра, все так же поднялся и уже со сломанной челюстью, продолжил извергать огнем из своих конечностей в окружающее пространство. Прекратилось все буквально через десяток секунд, когда, видимо, мозг полудемона регенерировал немного от сотрясения и вмятины, и огневик начал действовать осмысленно. «Ща, щука!» – прошепелявил он, прижимая челюсть к лицу рукой. «Я тебя зазаю, пидаис!» Наемник, несмотря на довольно сильное желание рассмеяться, лишь заново пошел по теням, выходя в этот раз не за самим пиромантом, а недалеко от него. Пиромант думал, что все будет как обычно, и как только Роук исчез, подпрыгнул в воздух и, перекувыркнувшись, запустил струи огня из рук. Только Гарри не было там, и огневик просто не успевает среагировать на тень, которая обтекает его, захватывая все конечности и шею и с огромной силой махом прибивая к земле. Но тут тень не успела снова наползти на полудемона, как он, судя по ощущениям Поттера, пошел ва-банк и за секунду выпустил почти весь резерв, что приводит к довольно большому огненному взрыву. Роук бы мог защититься сам, но решил лишний раз не тратиться и опять ушел под защитный купол Шермбатона, смотря на то, как пламя бьется о щит. Вообще, сейчас Гарри думал, что это был последний фи от огненного придурка, но оказалось, что нет. Он четко почувствовал, как тень пироманта начала удаляться довольно быстро, а потом увидел, как фигура полудемона вылетает из купола дыма, но с не очень большой скоростью, сказываются, видимо, травмы и недостаток маны, летит на огненных струях. Поттер почувствовал, как кровь застучала в ушах. Сама мысль, что этот червяк хочет уйти от него тем же способом уже второй раз, вызывала головную боль и зубовный скрежет. Что эта грязь о себе возомнила? Вытаскивая метлу из теневого кармана и садясь на нее, Гарри все еще неотрывно глядел на фигуру, даже не моргая, и перебирал в голове, как будет расчленять огненную букашку. Взлетев в воздух, Роук на полной скорости, которую смог выдавить из метлы, начал стремительно догонять пироманта, который просто никак не мог обогнать современную гоночную метлу, тем более с недостатком магии и травмами. Буквально через несколько десятков секунд Поттер догнал огневика и, несмотря на огонь, извергающийся из всех конечностей, просто прыгнул сверху на полудемона, сразу пробивая рукой его тело, тем самым цепляясь за него и создавая под ними на земле жидкий вариант тени. Секунда полета, и пиромант врезается с несколько сотен метров о теневой вариант неньютоновской жидкости, сразу же утопая в ней. Вот теперь довольный, но уставший Гарри был точно уверен, что от пироманта едва живая каша осталась. Продолжать битву и болтать, как это обычно это принято, чтобы узнать побольше информации из врага, Поттер в этот раз совершенно не хотел, поэтому вложил очень много маны в другую форму материализации тени. Это была такая неприятная, холодная, темная жидкость, в этот раз целиком трехмерная и крайне прочная. Из минусов, не очень мобильная. Правда, убив одного вот такого недоноска, у которого ни тактики, ни стратегии, а голый идиотизм, Роук потратил почти весь свой обычный резерв махом, призвав такую тень всего лишь дважды. Почти как тогда, когда он голой магией защищал Флёр от взрыва на чемпионате. Там тоже весь резерв как корова слезала. Гарри надо заводить демонический мотор и наполнять себя уже демонической маной, чтобы сражаться дальше. Но в этот раз наемник знал, что даже если каким-то чудом кто-то еще окажется рядом, то он просто сбежит обратно под купол и довольно быстро восстановит свой запас. Подойдя в теневой куче, откуда выглядывало лицо пироманта, кашляющего кровью, Поттер остановился прямо напротив него, поднеся свое лицо прямо к роже того огневика. «Зря вернулся, животное. То, что тебе повезло один раз, не значит, что тебе повезет и в следующий. Ты, кха, думаешь, что такой крутой?» — кашлянул кровью и чем-то еще в процессе речи красноволосый. «Теперь мы, кха, знаем, где ты будешь ближайший год. Теперь тебе надо оглядывать по 100, кхах». Уйти красиво на рассказах о месте Гарри не дал. Недостоин этот пиромант чего-то такого, поэтому наемник сжал тень, расквашивая полудемона окончательно в фарш. «Идиот, неужели ты думаешь, что если бы я хотел остаться в тени, то принял бы такой заказ?» — уже куда-то в пустоту ответил Роук. «Пора выкуривать ваши крысиные морды из нор». Договорив, Гарри просто пошел обратно по теням, в кабинет директора. Теперь ему предстоит убедить ее, чтобы это не ушло дальше в СМИ или даже к Аврорам, потому что во втором варианте случай все равно попадет в СМИ. Встретили его громким вскриком и парочкой заклинаний, которые Поттер легко отразил, даже не думая атаковать в ответ. Никого чужого он тут не чувствовал. «Эй, эй, это я!» — он остановился рядом с Флёр, обеспокоенно смотрящий на него. «Что у тебя с твоей ногой и рукой?» — громко даже для полувеликана удивилась мадам Максим. Только сейчас, после горячки боя и этого замечания Гарри, осмотрев себя, заметил, что обе названные конечности в состоянии примерно таком же, как и после первой битвы с пиромантом на Кубке Мира. «О, ой, как больно-то, ай-яй-яй!» — совсем неубедительно, схватившись за ногу, начал изображать боль Роук, впрочем, немного подумав, выпрямился и расслабил лицо. «А, ладно, вы все и так много чего видели». Следом на глазах удивленных преподавателей все травмы почти мгновенно заросли с характерным хрустом. «Мадам Максим, я хотел бы, чтобы все произошедшее не вышло за пределы этой комнаты», — решил ковать железо, пока горячо, а точнее, пока Олимпия ничего не понимает. «А, да-да, конечно», — все еще немного отстраненно ответила она. «Нет, вы не поняли, в том числе и нападение», — решил уточнить Поттер. «Я не хочу раньше времени попадать на глаза новостных порталов, а это неизбежно случится. Но мы уже вызвали Авроров», — заметила какая-то довольно старая преподавательница. «Соврите им что-нибудь», — пожал плечами Роук. «Министр будет в курсе и так, и он одобрит мою инициативу. Пожалуйста, вы сможете сделать так? Я все еще не понимаю, зачем?» — очнулась великанша. «Вряд ли Авроры кому-то расскажут. В конце концов, это часть их работы». «Мне не очень нравится словосочетание «вряд ли», — ответил Гарри. «Вероятность есть, и этого более чем достаточно, чтобы не разглашать информацию дальше нас и министра Делакура. Мы договорились?» «Да», — спустя несколько секунд молчания ответила мадам Максим. «Тут фактически сам министр магии ее просит, пусть и через посредника, пусть и Доминик пока не знает об этой просьбе. Как отказать?» «Парень, ты кто вообще такой?» — удивился Себас, только оторвав взгляд от конечностей студента. «Наемник», — второй раз пожал плечами парень, — «один из лучших. Наняли для охраны Флёр Делакур. На вопросы не отвечаю, лицо не открываю, чары свои не показываю никому. Хочу кушать, и чтобы меня сейчас не заебывали вопросами». представился, мы свободны. Послушав нестройное согласие, Поттер, опять схватив за руку Вейлу, телепортировал их через тени в какую-то свободную аудиторию. «Ну вот, видишь, и вся угроза», — улыбнулся сквозь маску Роук, отвечая на спонтанные объятия девушки от радости. «И что это, блять, было?» — первым нарушил мертвую тишину после ухода парочки Мара. «Роук», — тяжело вздохнула Олимпия. «Монстр наемнического пошива, идеальный список выполненных заданий, даже среди своих славится скрытностью и тем, что про него почти ничего не известно. Даже имя его узнали относительно недавно, когда он устраивался на работу к мистеру Делакуру. Годичный контракт на охрану дочери и 500 000 галлеонов. На словах о сумме некоторые присутствующие закашлялись, другие, правда, прочистили горло на предыдущих его заслугах. И как вы понимаете, личная просьба министра магии. Ну, насколько я знаю, он за все время учебы не получил почти никаких серьезных взысканий», — задумчиво сказал профессор зельеварения. «Если не считать то, что мы почему-то закрываем глаза на то, что они почти каждый день летают во внеурочное время», — пробормотала профессор нумерологии. «Мы уже обсуждали этот вопрос, господа, и заново открывать я его не собираюсь. Вернемся к Роугу. У кого-то есть вопросы? Я же правильно понимаю, он ученик Шармбатона и полетит на турнир трех волшебников?» — спросил Себас. «Да, но принимать участие в самом турнире он не будет. В конце концов, это было бы нечестно, да и он сам отказался. Зато согласился, если что, приглядеть за нашими девочками. Понятное дело, что не так, как за мисс Делакур, но хотя бы что-то». «Черт, а я предложил Делакуру индивидуальные занятия», — пробормотал больше для себя Мара. «Мистер Мара, вы должны понимать, что если я узнаю хотя бы о малейшей попытке с вашей стороны», — возмутилась прекрасно все услышавшая мадам Максим. «Эй, на меня не действует ее очарование», — перебил директора Аврор. «Я просто хотел помочь ей немного перед турниром. Меня вообще малолетки не интересуют», — с преувеличенно честными глазами заявил Себас. «Только попробуйте, Мара», — пробасил преподаватель по уходу за магическими существами. «Я вас тогда». «О чем мы вообще?» — устало выдохнула мадам Максим. «Ее все время отслеживает Роук, и если он узнает, что кто-то против ее воли, хотя бы подходит к ней. Так что не думаю, что по данному поводу стоит устраивать дискуссии. Я лишь хотела обозначить официальную сторону по этому вопросу». «Да понял, понял я», — поднял руки в шутливом жесте Себас. «Я же говорю, даже не думал ни о чем таком. Да и Роук присмотрит, если что. Правда, уточнять, что Делакур будет приходить к нему сама, он не стал. Так, на всякий случай». И все дружно сделали вид, что поверили ему. Если он действительно такой дурак, чтобы хоть что-то пробовать в сторону Вейлы, то говорить с ним нету смысла. Примечание к части. «Ребят, сессия, курсач, времени вообще нет. А еще вы учтите, что я пишу медленно. Мне надо слишком много времени, чтобы написать даже такую пятистраничную главу. Не могу я пока, как некоторые, по 20 страниц в неделю выдавать, но буду стараться. Спасибо за донат. Честно говоря, благодаря именно ему глава вышла сегодня, а не завтра-послезавтра. Так сказать, скакнула мотивация, поплыло вдохновение, ненавижу это слово, и так далее. От ваших лайков и отзывов зависит скорость выхода глав. Группа ВК, где проходит голосование, и просто я там часто пишу, как продвигаются дела. И, например, пролог из этого фанфика попал туда на оценку намного раньше, чем сюда. https://arch0int. Донат, кому понравилось. https://to/14001114752326. Часть 16. Или Хогвартс. Хогвартс, наш любимый Хогвартс. Да, история с той коргой была та еще. Едва-едва выбрались живыми и относительно целыми. Болтал и болтал Мара, почти несмотря на то, как Флёр отрабатывает движение палочкой. Делакур могла поклясться, что видела, как тени вокруг на особо острых углах рассказа, где Аврор всех спасает, весело переливались, как бы смеясь над ней. Ну, зашибись, сам сюда засунул, сам и смеется. Одно успокаивает — его присутствие. Любая, даже самая микроскопическая тень, падающая на нее, вселяла каким-то образом уверенность и теплоту. Они занимались в тренировочном зале, где не было окон. Время обычно было довольно позднее, поэтому в любом случае сама бы она давно отказалась от занятий с мужчиной, который явно сильнее нее один на один, где-то вдалеке от людей. Но Роук, который тут как бы был и как бы нет, Флёр сама не поняла, как это успокаивал её. Она, просто иногда посматривая на шевелящиеся тени, могла сказать, как наемник относится к словам или действиям Сибаса. Обычно тени говорили в иронично скучающем тоне, мол, а я же говорил. Но вообще, если говорить в защиту Мара, то он действительно не переходил вообще никаких черт физически. По крайней мере, пока. Показывал и указывал на ошибки с расстояния, вообще пока не подходил к ней совершенно, что не мешало ему уже показаться перед ней оголенным по пояс. Видите ли, переодевался после тренировки зачем-то, а также пытаться развесить ей лапши на уши. Но каникулы с коргой от Локхарта, мысленно подумала Флёр. Серьезно, он не только тупой, так еще и придумать ничего не может. Зачем пересказывать те тупые книжки небезызвестного англичанина? Судя по теням, Роук был полностью солидарен с мыслями Вейлы. Правда, у той в голове возник вопрос, откуда наемник мог знать про книги того писаки? Не читал же он их всерьез, хотя, учитывая сколько он читает, может быть и тех произведений коснулась рука волшебника. «Угу», — поддакнула в очередной раз Флёр, чтобы сделать вид, что хоть что-то слушает. «У меня не получается поставить этот щит. Может, вы показали неправильное движение? Я уже 5 минут пытаюсь что-то наколдовать, но даже искренне получается». «Да нет, вроде правильное», — показательно задумался Мара, отчего Флёр почувствовала что-то неладное. «Давай попробуем вместе». Видимо, Себастаки решился помочь более близко, поэтому после своей фразы довольно быстро пошагал в сторону Вейлы, видимо, желая направить с более близкого расстояния. Прошли 2 недели ежедневных занятий, а никаких продвижений в нужном ему плане не было. Поэтому он и пошел на довольно решительные меры, но в его голове сформировалось мнение, что девушка в силу своей неопытности и природной стеснительности не хотела предпринимать первых шагов. В мыслях Аврора он должен просто помочь ее управлять палочкой, взяв ее руку в свою, хотел перехватить ее неожиданно и приятно, чтобы она не успела сильно возмутиться, ведь кто, как не он, знает, что девушки любят поломаться. Но получилось глупо и неприятно для него. Едва Себас приблизился к Вейле, как понял, что лежит на полу. Его руку крепко кто-то удерживает, а на спину давит что-то крайне тяжелое. Приближаться к Флёр ближе, чем на 1.5 метра, нельзя, спокойно прокомментировал откуда-то сверху знакомый пофигистичный голос. Через секунду Аврор почувствовал, как его освободили от захвата. Себас, не теряя времени, подскочил, направляя палочку в сторону Роуга, который спокойно ожидал, стоя перед Флёр, зная, что этот придурок что-то отмочит. «Что ты тут делаешь?» — скривил лицо Мара, все еще удерживая полудемона на прицеле. Видимо, он действительно думал, что может что-то сделать парню. «Угадай», — хмыкнул наемник. «Конечно, охраняю мою подзащитную, но тут есть я, в том числе», — перебил преподавателя Гарри, «от сексуальных домогательств разных личностей. И если тупые байки и периодическое гуляние полуголым перед моей подопечной я еще опустил, то попытки к ней прикоснуться, нет, это преподавательский процесс, ты не имеешь права вмешиваться», — искривил губы в улыбке Себас. «Ну, во-первых, мне абсолютно насрать, если ты еще не понял этого», — пожал плечами Поттер. «А во-вторых, между преподавательским процессом и домогательством есть грань, которую я тебе не позволю пересечь. Это первое и последнее предупреждение, дальше ломаю руку, Себас». «Да пошел ты нах». Неожиданно Гарри исчез, только в этот раз не скрывая свое присутствие, поэтому Аврор наконец смог ощутить, что в этой комнате есть еще кто-то. Немного сощурившись и посмотрев несколько секунд так на невинно выглядящую Вейлу, мужчина тяжело вздохнул и принялся объяснять заново движение палочкой, думая о том, что да ну его нафиг, связываться с такой странной девушкой. Он, значит, взрослый Аврор почти трясется от ауры этого паренька, а девушка эйфорически прикрывает глазки. Может, она такая же ненормальная? Примерно такими мыслями была забита голова Мара во время всей оставшейся тренировки, которая пролетела незаметно, по крайней мере, для самой Вейлы. Уже кучу времени они отрабатывают разную магию, и по большому счету все натаскивание заключалось только в демонстрации, а потом в практической отработке. Выходить в спарринг Себас не спешил почему-то, и получалось, что она просто изучала по нескольку новых заклинаний каждое занятие. Но Роук сказал, что, мол, надо. Флёр ответила, есть, и пошла отрабатывать, крайне надеясь, что у наемника есть какой-то план, и уже после одного из последних перед выездом занятий она решила у него узнать, может быть, что-нибудь выклянчит. Поэтому после занятий, когда парень появился рядом с Вейлой, она закрыла за собой дверь и приступила к своему плану. «Ро, я так и не поняла, зачем я хожу сюда?» «Начала свою микроэкспансию, Флёр. А что тебя не устраивает?» Отстраненно почти пробормотал Поттер. «Заклинание дает, что еще тебе надо? И не называй меня так». Делакур от возмущения даже не сразу нашла, что ответить. «Практика, Роук, практика», наконец свела мысли в кучку девушка. «Я же учу боевые заклинания. Какая от них польза, если они лежат где-то там в голове мертвым грузом? Для практики у тебя есть и буду я, Флёр», все так же безразлично продолжил наемник. «Со мной у тебя будет и практика побега от противника, и практика сражения, и практика огребания пиздюлей». «Фи, как некультурно, Ро», закатила глаза Вейла, внутренне радуясь. «В ее голове боевые тренировки с телохранителем обязательно должны закончиться как-то романтично, либо общей радостью, либо он ее ранит, а потом что-то поймет и поцелует, либо... Я же говорил не называть меня так, Эфел». Последнее слово он перекривлял, ненадолго даже оторвав взгляд от книги. «Что за Эфел?» Вернулась в реальность ведьма. «Ну, Ро сокращение от Роук, а Эфел от Флёр», пожал плечами парень. «Ой, ну, сам же понимаешь, что мое сокращение звучит легко и логично, а твое, глупо», хмыкнула Вейла и аккуратно взяла наемника под руку. «Чем тебя не устраивает мое полное имя, Флёр?» Мученически вздохнул наемник. «Может быть, тем, что я его не знаю?» Язвительно спросила, задетая этим моментом Делакур. «А только твою кличку, которую ты придумал за пару дней до нашего знакомства, узнаешь», пожал плечами, ничуть не раскаявшийся Гарри, «скоро». «Да-да, ты говорил», мягко ответила Делакур, тем не менее закатывая глаза. «Примерно каждый раз, когда я завожу эту тему, только когда это твое скоро наступит». «Да не закатывай ты глаза, знаю-знаю, как только, так сразу. Я твои ответы уже наизусть выучила. Но все-таки я уже несколько недель учу эту палочковую боевую магию. Может, теперь ты уже поучишь меня без палочковой магии? Допустим, я не замечу смену темы», — хмыкнул Роук. «Как в Хогвартс приедем, так и начну учить тебя. Если там каких-то срочных проблем не возникнет». «Это каких, например?» — язвительно уточнила девушка, которой не терпелось изучить что-нибудь эдакое, но наемник постоянно находит тупые отговорки, и самое обидное, что как-то переломить новую его отговорку просто невозможно никакими мольбами, заверениями, договорами, соблазнениями, ничем. И это бесило Делакур почти так же сильно, как и тот факт, что отмазки на самом деле вовсе не тупые и даже не отмазки, а скорее очень даже конкретные причины, разных. В добром светлом замке в горах Шотландии обитает добрый светлый чудной старик, который любит лимонные дольки. Все к нему прислушиваются, и все его любят. При этом он не лезет на место министра и вообще почти третий дедушка каждому жителю Англии, философски пробормотал Поттер. «Не видишь тут логических несостыковок? Или чуйка тебе ничего не шепчет на ушко?» «Мне шепчет, и мне немного стремновато, М», произнесла Флёр спустя некоторое время, которое она потратила на переваривание такого откровения. «Ты не боялся, когда выходил против вампиров и чокнутого огневика, но боишься поехать в соседнюю школу?» «Я не боюсь», — дернул плечом парень, пробурчав. «Я опасаюсь, а это разные вещи». Разумно, заходя в логово доброго дракона, который напялил на себя шерсть овцы и ведет себя как овца, лишь иногда кашляя от старости пламенем, нужно немного его опасаться. «Ах-ха-ха-ха», — весело засмеялась Флёр. «Вот это сравнение, ох, нет, ну надо же, дракон в овечьей шкуре. Мерлин, не волнуйся ты так, все будет хорошо». Смеялась она скорее ради приличия, чем из-за того, что ей было реально смешно, но тем не менее сам факт заставил немного насупиться Гарри. «Да-да, очень смешно», — закатил глаза Роук, все еще не обращая внимания на смеющуюся подругу. «Ты главное, слушай меня, чтобы все точно было хорошо, и смейся сколько хочешь». Объяснять Вейле всю подноготную британской политики наемник не захотел. Во-первых, чтобы не портить ей настроение и настрой перед скорым полетом туда. Дамблдор – это не мадам Максим и даже не ее отец. Это человек, во власти которого слишком многие и многое, и за пределами Англии. А во-вторых, потому что ему лень описывать весь расклад, а по-быстрому не получится, она же не отстанет, пока все не выпытает. «Так, по списку вроде все тут», – громко и четко произнесла мадам Максим после переклички всех имеющихся студентов. Это было глупо, но все школы-гости добираются в Хогвартс буквально за день до выбора чемпионов. Было 30 октября, и толпа студентов вместо того, чтобы готовиться к празднику, вот уже четвертый час ждет чего-то в карете. Благо, хоть собираться начали заранее, поэтому хотя бы по поводу опоздания париться не надо. Даже сам Поттер со всей своей выдержкой устал тупо стоять в этой коробке с чарами расширенного пространства. При этом сама поездка займет куда меньше времени, чем все эти разборки. Лететь от силы часа два, которые студенты могут провести как в своих спальнях, так и в специальных местах, с которых открывается прекрасный вид, находящийся под транспортом Шармбатона. Наконец, когда мадам Максим четвертый раз проверила, что все ученики на своих местах, она отдала команду взлета. Роуга, правда, немного повеселил тот факт, что директриса все делала, не сходя с места и даже не сильно повышая голос, по ее меркам. Но женщину слышали и в самой дальней части кареты. Сам Поттер вместе с Флёр и всей ее свитой, которая таки попала в узкий круг студентов, решивших полететь в Хогвартс, уселись на сидячие обзорные места. Все-таки посмотреть с высоты, что на Шармбатон, что на Хогвартс хочется даже Роугу. Проблем в полете как таковых, к легкому недоумению наемника, не было. Никто не напал, не бунтовал, с окон не прыгал. Студенты, даже преподаватели, смотрели по сторонам, почти не отрываясь. Слишком красивые виды простирались снизу. Разные магдловские города, леса или даже Атлантический океан с последующими видами зеленых холмов Англии. Единственная проблемка возникла уже на подлете. Оказалось, что Роук остался единственным, кто одет не в легкую голубую форму школы, тем самым резко выбиваясь из общей гаммы. И в отличие от самого наемника, которому было глубоко фиолетово на окружение, он был в своем прикиде, который можно назвать как версия «может что-то случиться». Типичные кеды сменил на большие тяжелые берцы, которые крепко держали ногу. Вместо джинсов – свободные темные штаны, явно военно-тактического толка, с большим количеством разных карманов и примочек, которые, конечно, сам Роук вряд ли использует, но отменное качество брюк того стоит. На теле – черная облегающая водолазка, которая почему-то очень понравилась Флёр, да и остальным девушкам в их компании пришлась по вкусу. На лице, прямо сливаясь с телом, была все та же неизменная черная маска. Поверх Гарри накинул немного выбивающуюся из тактического образа слегка потрепанную кожаную куртку, которая подошла скорее какому-нибудь байкерскому прикиду. Единственное, он оставил ее распахнутой, потому что в карете было довольно тепло, и в этом всем и крылась небольшая загвоздка. Мадам Максим, увидев выбивающиеся элементы, увидев, что именно это за элемент, решила лично продефилировать к месту наемника и попытаться решить этот вопрос. «Роук, а ты планируешь переодеваться?» Будь это обычный ее студент, не было бы не то что вопросительной интонации, а и такого момента как такого. Но в этот раз обстоятельства сложились иначе. Сходу даже не врубился Роук, но потом собрался с мыслями, хотя все еще немного подрастерялся от перспектив ходить в этом голубом нечто. Нет, в смысле, нет. Я, конечно, студент, но больше охранник, и мне нужна моя одежда. Да, не ты ли только что говорил про то, что это просто обнх? Флёр попыталась праведно возмутиться, ведь буквально недавно Роук объяснял свои глобальные обновки, и ничего такого там не было. Там вообще ничего не было, кроме пожатия плечами и слов «обычная одежда». Но тут наемник просто закрыл рукой Вейли рот, посреди предложения. «Мне нужна моя одежда», — надавил Гарри, не убирая руку с рта подруги. Конечно, надавил он очень условно, скорее полушуточно, не используя магию, да и интонации явно не угрожающие. Ох, спустя некоторое время бодания взглядом с наемником вздохнула мадам Максим. «Мерде, мне за это не платит», — едва слышно, по ее меркам, прошептала она, отходя от студентов к своему месту. «Ай, бля, Флёр, не кусайся». Был ясный холодный вечер, сгущались сумерки, бледная призрачная луна уже взошла над запретным лесом. Джон, стоявший в четвертом ряду между Роном и Гермионой, заметил среди первоклашек Денниса Криви, которого трясло в предчувствии чего-то необычного. Друзья внимательно обшаривали взглядами небо, ни малейшего признака летящего предмета. Как всегда тишь и покой, Джон стал замерзать и злиться. Неужели нельзя было добраться вовремя? Скорее бы они уж появились. Может, они придумали какое-то необычное представление? Ему вспомнились слова мистера Уизли на стадионе перед матчем на Кубке мира. Всегда одно и то же. Любим на сборищах распускать павлинье перья. К счастью, Дамблдор, что стоял с другими учителями в последнем ряду, в эту минуту воскликнул. Чует мое сердце, делегация Шармбатона недалеко. Именно в этот момент над запретным лесом, буквально касаясь верхушек деревьев, появилось нечто огромное, слабо видное на фоне из сине-черного неба. Джон, не слушая разные тупые догадки людей вокруг, тщетно вглядывался, пытаясь различить, что же это такое летит. Нечто странное внутри него подсказывало, что там летит что-то, что нехило так повлияет на его судьбу. Эта уверенность была слишком четкой для того, чтобы списать на простое волнение. И вот, наконец, это темное нечто подлетело совсем близко и попало под падающий из окон Хогвартса свет. Это была огромная синяя карета, подобная башне. Ее тянуло по воздуху дюжина крылатых золотых коней с развивающимися белыми гривами. Каждая из грив была величиной со слона. Засмотревшись на исполинских лошадей и полностью уйдя в себя и свои ощущения, Джон Поттер пропустил момент, как карета определенно величественна и грациозна, как иначе-то, приземлилась на площадку перед народом, немного напугав впереди стоящих. Внимание золотого мальчика Гриффиндора вообще никак не коснулось этой кареты. За свою жизнь видел постройки и повеличественнее. Ну, подумаешь, большая вычурная телега. Не так давно он был с родителями в Риме, там да, там постройки авого. Примерно такие мысли теплились в голове Поттера до того, как оттуда начали выходить местные обитатели французского разлива. Первым из кареты буквально выпрыгнул маленький человечек в голубой форме. Что-то подшаманив около двери кареты, он развернул вычурную лестницу, по которой начала спускаться вторая интересная личность. Огромная, но удивительно пропорциональная женщина, в отличие, например, от того же Хагрида, который скорее всего будь худее, выглядел чутко глуповато. На самом деле эту женщину вообще трудно сравнивать с кем-то, кроме Рубиуса Хагрида. Но даже его она была выше как минимум на голову. Хотя, к чести лесника, он был пообширнее в плечах, по крайней мере, по мнению Джона. Одежду же как-то характеризовать парень не смог в силу как минимум того, что в этом не разбирается, но ассоциации с Францией напрашивались с полувзгляда. Следом за, как понял Поттер, директрисой, едва ли не гуськом, но грациозно начали выплывать ученики Шармбатона. Честно говоря, тут бы Джон и залип, благо, есть на кого, если бы тут же не почувствовал что-то, отчего его коленки затряслись, как и у многих тут стоящих, включая взрослых волшебников. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор стоял точно так же, как и секунду назад. Он даже благоприятного выражения лица не менял, только глазами четко нашел выделяющуюся фигуру крайне напряженного наемника. Блять, билось в голове у Роуга. Вот тебе и дедок, вот тебе и добрый старик. А чего ты еще ожидал, долбоебище? У Гарри Поттера все шло просто хорошо ровно до того, как он ступил ногой на территорию Хогвартса с каретной лестницы. В ту же секунду он почувствовал, как его, да и всех вокруг, мягко обволакивает чья-то магия, проверяя и прощупывая. Ее вряд ли кто-то мог ощутить, кроме самого парня. И то он смог в силу своих сильных сенсорных полудемонических талантов. Даже сам Роук так иногда делает. Это в буквальном смысле магический способ восприятия мира. Только, правда, у него получается недалеко и точечно, а не вот так вот. Проблемы начались, когда мягкая проверяющая магия коснулась грубой, агрессивной полудемонической ауры парня, крайне явно и с каким-то даже удивлением отскочила, словно ошпарившись. Примерно в этот момент Роук начал понимать, что это ж неспроста. Мысли его подтвердило мгновенно появившееся магическое ощущение от директора. Прямо в одно мгновение от Дамблдора полетела тяжелая волна магии, которую вряд ли кто-то, кроме самого Поттера, мог ощутить. Она уже более конкретнее и грубее. Беспардонно облапала каждого, скорее всего давая более-менее точную информацию о силе, расположении и скорее всего еще о чем-то. Просто Гарри не мог сказать, какую только информацию такая волна не могла дать о существе, потому что сам не знал ни что это, ни как этому противостоять, ни как это работает. А уже следом директор выпустил магию, показывая свою силу. Хотя, скорее всего даже не поэтому, а чисто инстинктивно в ответ на раздражитель.